друг выдающихся людей 40-х годов, который перепер всего Шекспира на русский язык. Кечер привез английского черного трагика познакомиться со Щепкиным и согласился исполнять при этом обязанности толмача. Олдридж начал беседу красиво составленной фразой о том, что он не мог уехать из Москвы, не отдавши дань почтения знаменитому артисту и не услышав от него критического отзыва о своей игре. «Скажи ему», — обратился Щепкин к Кетчеру, — «что я его видел только в Отелло и нахожу, что он замечательный артист, и что в последнем действии он меня, старика, человека привычного, взволновал до глубины души». В ответ на это Олдридж почтительно наклонил голову, сказал, что такой отзыв для него лучшая награда, но все-таки настойчиво попросил у Щепкина критических замечаний. «Иначе», — прибавил к его словам Кетчер, — «он может принять твои слова за простую условную любезность». «Ну, когда так заволновался Щепкин, то скажи ему, что мне не нравится вся его сцена с приезжающей Дездемоной. Когда привозящая ее галера останавливается у берега, и она ступает на землю, Олдридж спокойно и величественно идет ей навстречу, подает ей руку и выводит на авансцену. Разве это возможно? Он забывает, что Отелло мавр, что в нем льется и кипит южная горячая кровь, что он давно не видел жены, которую не только любит, но в которую страстно влюблен». И вот она пред ним, одновременно предмет обожания и вожделения, да ему вся кровь должна ударить в сердце. Он должен броситься к ней, как зверь, забыв все окружающее, схватить ее, смять в своих объятиях, принести на руках на авансцену и только тут вспомнить, что он военачальник и что за ним следят любопытные взоры. Вот тут он должен сделаться тем, чем его с самого начала изображает Олдридж». «Да, скажи ему», и Щепкин вскочил со стула в порыве артистического творчества, «что он должен осыпать ее поцелуями, целовать ей руки и ноги. Да, скажи ему, что...» И он сделал энергическое и весьма образное указание, неудобное для повторения в печати. Олдридж, выслушав перевод, улыбнулся и наклонил голову в знак согласия. Совсем другого Отелло играл Сальвини. В последнем действии к нему можно было применить то, что говорит Пушкин о Петре в утро Полтавской битвы. «Лик его прекрасен, он ужасен». Необыкновенно тонко проводил он оттенок доверчивости и детской наивности в характере Отелло. Когда Яга отравляет его душу подозрением, и он вдруг догадывается, что дело идет о его жене, он быстро теряет самообладание, бросается на Яга, сильным ударом валит его на землю и топчет ногами. Но порыв этот тотчас проходит. Он овладевает собою и жестом, исполненным доброты и великодушия, протягивает руки к Яге, и в возгласе его «О!» звучит укор себе и мольба о прощении. А затем он отходит к стене, поворачивается к ней лицом и, как обиженное дитя, горько плачет, машинально скребя пальцами эту стену. И опять в этой сцене другого Отелло играл Цакконе. Гордый и властный мавр, сидя на авансцене почти у самой рампы, лицом к публике, слушал небрежно лукавый шепот Яга, и лишь когда последний начал ставить точки над «и», на лице его изобразилось скучающее недоумение. Но еще минута, и на нем, как молния, промелькнуло понимание смысла слышанного.